Ван Клефферс у портрета Вышинского в траурной рамке плакал, уронив голову на свои могучие руки, Поль Робсон. Гроб с телом летел в Москву, его сопровождал посол Зарубин. По дороге в аэропортах Парижа и Берлина стояли печальные церемонии. Поздним вечером во Внукове под Москвой тело друга встречал Молотов. Рядом с ним стоял Громыко. На завтра 5 медиков, среди них ни одного, кто был замешан в так называемом деле врачей, опубликовали свое сообщение. Смерть Вышинского наступила в результате острого нарушения коронарного кровообращения. В видавшие виды колонный зал Дома Союзов шли прощаться с Вышинским делегации предприятий и учреждений, учебных заведений и общественных организаций. Сколько в этом траурном шествии было людей, чья искалеченная судьба их самих или их близких была связана с именем человека, уход которого после ухода Сталина и Берии подводил черту под целой эпохой. Проститься с великим трибуном пришли Молотов, Хрущев, Маленков, Каганович, Ворошилов, Микоян, Суслов, Булганин, Косыгин. Пришел маршал Жуков, принужденный разделить с ним счастье победы за столом в Карлсхорсте. Пришли академики, пришел дипкорпус. 6 орденов Ленина, лежавших на атласных подушечках перед гробом, утопавшим в цветах, напоминали о благодеяниях, оказанных Вышинским стране. Вышинского хоронили на Красной площади у Кремлевской стены. Все политбюро собралось на трибуне Мавзолея. Первым выступил Молотов. Мы, работавшие рядом с ним, заикаясь печальным голосом, произнес он, лишились близкого человека, чуткого товарища, дорогого друга. Фарисейство жило своей обособленной жизнью. Слова оставались словами, никак не стыкуясь с реальностью. Партийно-государственный этикет все еще повелевал называть ненавидимого врага дорогим другом. Его большие способности, продолжал Молотов, разносторонние знания, которые он постоянно пополнял, и исключительная энергия нашли свое плодотворное применение в различных областях советского строительства. Его блестящие выступления в защиту советской законности и памятные всем нам обвинительные речи против врагов советского государства, против вредителей и иностранной подрывной агентуры, против предательских групп троцкистов и правых являются его большой и незабываемой заслугой перед советским народом. Он известен как чуткий и проницательный товарищ. Он оставил много друзей, которые всегда будут с уважением и любовью помнить о нем и его славных делах. Молотову вторил президент Академии наук Несмеянов. У советских ученых Андрей Януарьевич пользовался громадным авторитетом. Они ценили в нем кристального человека. Гремел артиллерийский салют, чеканя шаг прошла воинская часть. Золотые буквы на черном мраморном квадрате Андрей Януарьевич Вышинский впечатали его имя в кремлевскую стену. Прошло 30 лет. Недавно один читатель, старый коммунист, ветеран войны и труда, прислал мне письмо, предлагая потребовать, чтобы прах преступного Златоуста был выброшен из кремлевской стены. Думаю, этого делать не нужно. Не только потому, что прах, чей бы то ни было, вообще не стоит тревожить. И место в стене, и звание, и награды, и речи его, и деяния – все это мета-эпохи, неизгладимый знак своего времени, и в нем, в своем времени, так и должен остаться, таким, каким был. Мне чужд языческий способ символической расправы над прахом. Мне кажется, что страшный ряд черных квадратов в кремлевской стене, где как в жизни, как в истории палачи находятся рядом с жертвами, а герои с подонками, гораздо больше расскажет о прожитом времени, о кошмаре, постигшем великую страну и великий народ. Дело, конечно, не в выборе места, где будет покоиться прах инквизитора. Дело в том, чтобы извлечь хотя бы однажды предметный урок из многострадальной нашей истории –